Ваза. Дальнейшее напомнило Асин книги про войну. Острова братья войны не знали, но ее можно было отыскать на страницах старых, покрытых паутиной мелких трещин изданий. Истории о ней казались тяжелыми, слова будто пронзала, ныряя в округлости букв и появляясь за жесткими прямыми линиями боль, а мысли героев разливались густой кровью. Но было в этих книгах, не во всех, но Асин немало таких прочитала, что-то по-настоящему светлое. Встречи с любимыми людьми. Когда природа начинала вести себя по-особенному, условно чувствуя всю важность момента. Склоняли ветви деревья, заливали стрелями птицы, отходила на шаг неважное. Асин немножечко мечтала стать частью такой сцены. В самом дальнем углу сознания шевелилась подобная мысль, но за нее почему-то было стыдно, и Асин не признавалась в этом даже себе. И вот сейчас голуби разлетались перед ней в стороны, а люди мелькали юркими тенями. Она не столкнулась ни с одной. Асин подумала даже, что с ее неуклюжестью она просто обязана влететь в чью-то спину и рухнуть на усыпанные песком белые камни прямо перед Вальдекризом. Он наверняка назвал бы это ее стилем и улыбнулся той самой улыбкой, которая поначалу ей не нравилась. Но Асин не бежала даже, парила, вцепившись руками в развивающееся платье, а каблуки стучали часто-часто, в такт ударом сердца. И, наконец, когда до Вальдекриза оставалось буквально пара шагов, он повернулся, тряхнув явно отросшим хвостом. Серьги качнулись, и Асин завороженно уставилась на пляшущие на них солнечные блики. Наверное, в такой важный и непростительно красивый момент следовало сказать что-то особенное, вроде «я скучала», но менее неловкое. Асин даже открыла рот, но не проронила ни звука, так и стояла, хлопая глазами. «Булка!» Два коротких движения. Он положил жареный сыр на прилавок и отряхнул ладони. И вот он уже обхватил ее лицо руками и прижался лбом ко лбу. А Асин заметила, каким непривычно небритым вернулся Вальдекриз, будто его, наконец, догнало отстававшее прежде время. Асин почти не дышала. Не могла после того, как сердце подпрыгнуло и застряло в горле. Зато она отчетливо чувствовала каждый его удар, а еще полыхающие огнем щеки, которых касались холодные пальцы, пахнущие лепешкой и сыром. Асин первой отвела взгляд. То ли струсила, то ли ощутила неловкость, так и не поняла. Она, в принципе, не слишком много понимала в тот момент, разве только одно. Вальдекриз почти не изменился. Будто и не было этих долгих 60 дней. «Прости, что не зашел». Фраза оборвалась резко, будто за ней непременно должно было идти по пятам продолжение, но заплутала и потерялась. Асин даже потянулась, чтобы схватиться пальцами за рубашку Вальдекриза и попросить отыскать отбившиеся слова, когда он продолжил. «Осторожно поднимись на носки и посмотри на пристань». Он не разменивался на «рассказывай, что нового произошло». Асин выпрямилась, поднялась и почувствовала, как теряет опору, но теплая рука Вальдекриза тут же удержала ее за пояс, будто спасение девиц от падений было делом привычным. «Видишь тех двоих, в черном и с квадратными лицами? Твой ненаглядный ко мне приставил. Вроде я могу спокойно по рынку разгуливать, а вроде...» Расспрашивать подробнее Асин не стала. Двое у трапа действительно смотрелись недружелюбно. Казалось, они недовольны всем, от слепящего солнца до шумной толпы, которая колыхалась волнами у пристани, ожидая прибытия гостей с каменного великана, четвертого из пятерых островов братьев. Даже когда судно приблизилось, Асин продолжал казаться, будто оно наспех вырезано из бумаги. А больше всего оно напоминало вытянутое китовое туловище. У него и глаза по бокам имелись. Ребятня кричала, свистела, топала. Покачивались в воздухе тонкие веточки руки. Жители первого были рады увидеть увешанное снастями сказочное чудище, по борту которого, точно по спине, расхаживали матросы. Все как один. Ладные, высокие, кудрявые. Асин сморгнула. Они и правда выглядели не то чтобы похожими, одинаковыми. Тряхнув для верности головой, она резко опустилась на пятки. «Я даже не знаю, что сказать», — произнесла Асин, заправив прядь волос за ухо и пожав плечами. «Вроде столько не виделись, а не знаю». «Ну, давай я начну», — предложил Вальдекриз и, забрав с прилавка свой остывший сыр, подставил локоть, за который Асин неловко уцепилась. «Голодная?» «Что?» — удивилась она, ожидая услышать что угодно, кроме такого обыденного, звучащего каждый день и не по одному разу вопроса. «Давай орехов в меду тебе возьму». Он тихо засмеялся, глядя уже не на нее, а в сторону, где расположились ряды полупустых палаток. Асин знала, спустя какой-то час они будут ломиться от еды, которая пока терпеливо ждет, накрытая плотным куском ткани. Потому что наговорившиеся и явно проголодавшиеся гости наверняка захотят опустошить голову от лишних мыслей и свои карманы. А не что? Это Асин знала наверняка, так не помогает отвлечься и расслабиться, как хорошая еда. «Давай», — согласилась она, пуская орехов, даже мягких, сладких, ей не хотелось вовсе. Но Вальдекрис уже сделал несколько шагов к прилавку, за которым скучала красивая торговка с густыми каштановыми кудрями и полными алыми губами. Время утекало ленивым весенним ручейком. Асин, стоя в отдалении, теребя завязки на платье, наблюдала за его бегом. Идеальный, почти сошедший со страниц книг момент рассыпался, превращаясь в бесформенную глиняную подделку, вылепленную детскими ручками. С любовью, но совершенно неумело. Звуки окружающего мира долетали до Асин будто издалека. Она почти не заметила троих мальчишек с зажатыми в кулаках прутиками, которые неслись с лестницы навстречу приключениям и огромной, утыканной мачтами словно иглами деревянной фигуре кита. Только когда один из них врезался в Асин, а затем, пошатнувшись, наступил ей на ногу, она очнулась. Мальчишка, явно из приютских непосед, с маленькой яркой нашивкой на груди, наспех извинился, но все его слова слиплись в одно длинное, неказистое, с недостающими буквами. Про себя Асин даже выругалась, вспомнив особенно страшное выражение Вальцера, а вслух выдала тихое «беги» и еще более тихое «коленки не разбей», когда мальчишка уже скрылся. «Ну что, булка, держи!» — раздался радостный голос Вальдекриза, и в руки Асин легла кривенько выструганная деревянная плошка, в которой купались в жидком меду пухлые орешки. «Миску потом отдашь. Не знаю, какая в ней ценность, но я, как ты понимаешь, чурбан, который ничегошеньки не понимает в мисках». «Полагаю, ты так и сказал, добрый...» «Рошани». Вальдекрис поднял указательный палец, отчего имя, такое знакомое и одновременно совершенно новое, возможно, когда-то услышанное лишь раз, сделалось вдруг весомым, даже тяжелым. «Конечно же, у тебя хватило времени узнать, как ее зовут», — выдохнула Асин. Она отошла к широкой лестнице и, поправив платье, уселась на самую нижнюю ступень. Плошку она поставила себе на колени, и та опасно закачалась, но торчавшая из нее ложечка, деревянная и маленькая, с ладошку длиной, не шелохнулась, увязнув. Ее Асин подцепила пальцами, подняла медленно и, повернув ребром, стала следить за густым золотистым потоком, стекавшим с ее поверхности. «А у тебя, видимо, хватило времени научиться кусаться, пока меня не было», — Вальдекрис прищурился. Он встал сбоку у каменной вазы с цветами, похожей на сухой фонтан, и без стеснения поставил на нее локоть. Та заскрежетала по постаменту, задрожала потревоженная листва. «Ох, булка, булка, мне даже показалось, что ты...» прозвучало с легкой ехицей. Он не стал произносить неприятное слово на букву «Р», хотя именно оно и зависло в теплом воздухе. Впрочем, сама Асин считала развернувшаяся точно слишком большая скатерть чувство неревностью, обидой, на которую вполне имела право. И теперь, уязвленная, она краснела, ковыряясь в плошке и стараясь подцепить всего один орешек. «Извини», — бросила себе под ноги Асин и тут же шаркнула подошвой по белому гладкому камню. «Я так давно не видела тебя. Я постоянно в голове прокручивала, а как оно будет, понимаешь?» «Все пошло не по плану, булка», — с ноткой сочувствия, уже без капли иронии, спросил он. «Совершенно». «Давай так». Вальдекрис плюхнулся рядом и, вытянув ноги, легонько пихнул Асин плечом. Настолько внезапно, что она чуть не выронила ложку. «Рассказывай, что тебя так мучает? Я же вижу. Дело не во мне. Вернее, не только во мне. И уж точно не в...» «Как ее? Рошана», — напомнила Асин и не заметила даже, как стала улыбаться. «А я уже и забыл. Да и не к ней прилетел. И не ее тревогами прямо сейчас интересуюсь». «Но...» Асин только хотела возразить, ведь ей интересно узнать, как он жил все это время. Зачем вспоминать ссору с отцом и жаловаться на нехватку времени, при этом только сильнее отнимая его? «Не заставляй меня применять силу», — Вальдекрис нахмурился и покачал головой. Выглядел он, впрочем, не очень-то строго. Полуулыбка на губах говорила: «Я и сам не знаю, что сделаю, если продолжишь молчать. Но точно придумаю». «Я все-таки правда прилетел к тебе. Меня там...» — он кивнул в сторону училища. «Сама понимаешь, не ждут». На первый шагнули люди с каменного великана, и пестрая толпа расступилась. Асин заметила, что по деревянным настилам идут трое, один другого выше. Длинные одежды полностью скрывали фигуры. Видимыми оставались только белые ладони, да изредка из-под полы выглядывали острые носы туфель. Волосы мужчины, а это явно были мужчины, собрали хвосты и теми ли по накидкам, покачиваясь из стороны в сторону. Наблюдая за тем, как гости неспешно плывут к открытым воротам, Асин задумчиво сунула ложку за щеку и раскусила орех. «Ты ведь не вернешься?» Она не спрашивала, а утверждала, практически не чувствуя сладость меда. Во рту разлилась горечь, будто она лизнула покрытый белыми каплями стебелек одуванчика. «Пока что», — поправил ее Вальдекрис. «Что от тебя нужно железному городу?» «Я что-то вроде переговорщика». Вспомнив про давно остывший жареный сыр, Вальдекрис оторвал от него кусочек и скатал пальцами в небольшой шарик. «Цель и Вильварин с неохотой идут на контакт. Они не сболтнут лишнего». Но порой их трудно понять. Старый мир здорово отличался от нового, они временами говорят чересчур много непонятных слов. «И никто не насторожился, почему их вдруг понимаешь ты?» Асин с большим трудом изобразила удивление. «Ты не представляешь, сколько книг я прочел за все эти годы. Многие ответы можно найти на их страницах, если, конечно, отыскать те древние издания. Более чем уверен, некоторые из них Дом Солнца давно швырнул в океан, ему иногда бывает скучно». Он говорил так обыденно, будто каждый день видел дома, вышвыривающие через двери и окна вещи хозяев. Но эта мысль не задержалась в голове Асин надолго, появилась и упорхнула. Бесконечная башня, как и словно сошедшие со страниц сказок Циэль и Вильварин, обитательницы Старого Мира, сейчас почти не занимали Асин. «Почему ты решила опять отправиться с ними?» Она тут же достала новый вопрос из своего воображаемого тяжелого мешка, груженного до самого верха. «Я не стану напоминать, что я последний жрец Отца Солнца. Дело не в этом. Вернее, не совсем», — добавил Вальдекрис, закидывая в рот желтоватый комок сыра. «Тебе когда-нибудь казалось, будто что-то неправильно? Настолько неправильно, что раздражает, и только ты в силах это исправить. Это чувство абсолютно бессмысленное, ничем не подкрепленное, но ты упрямо идешь у него на поводу». «Да». Вместо того, чтобы кивнуть, Асин уронила голову. «Вот тут что-то похожее. Останься я на первом, сожрал бы себя». Он оторвал еще одну полоску от сыра и покачал ею в воздухе. «Вот так». «Понятно», — буркнула Асин, хотя понятнее не стало. И тут же спросила из вежливости, не очень-то и желая слышать ответ. «Как там Цель и Вильварин?» Совсем недавно ее правда волновала их судьба, но теперь Асин куда больше заботил Вальдекрис. Повисло молчание. В такие моменты люди обычно подыскивают правильные слова, мягкие, точно пуховая перина. Подошедший к училищу народ налетел волной на стены и тут же отхлынул. Через ворота, у которых сегодня стояло не двое, а четверо одинаково одетых часовых, прошли лишь трое. Те самые, прибывшие с каменного великана. Остальные же потоптались неподалеку, погалдели и разбрелись по площади, выискивая для себя занятия. Их частично разобрали. Негромко, будто не желая произносить это вслух, сказал Вальдекрис. «Помнишь, я говорил тебе, что Железный город занимается механизмами?» «Нам», — он развел руками, стараясь сохранить привычный, чуть насмешливый тон. «Очень не повезло. Цель Вильварин — слияние человека и машины. И теперь третий всеми силами пытается понять устройство их тел». «Как человек может быть машиной?» — не поняла Асин, но вспомнила. Вильварин тоже говорила о механизмах. «Как мира, только сложнее», — коротко ответил Вальдекрис, явно не слишком желая вдаваться в подробности. «Но если верить книгам...» «Не всегда стоит верить книгам, Аси. Например, Отец Мира наверняка пользовался записями прежнего мира, пусть и не совсем удачно. Прежний мир куда интереснее, куда многограннее, понимаешь? Были у нас земли, похожие на огромный живой механизм, больше Железного города и куда мощнее. Они прятались за высокими стенами. И о них предпочитали не говорить. Да многие даже тогда не знали об этом. Я тоже, как понимаешь, услышал случайно и поначалу не поверил даже. Ты же умная, Аси, и должна понимать, что некогда единый с природой мир людей не захочет принимать что-то подобное, как часть себя. Лучше обнести, помимо стен, сотни легенд, а то и вовсе не говорить. Пускай лучше у людей не будет соблазнов. Вот только там человек сливался с машиной по собственному желанию, когда ему не доставало руки, ноги или половины туловища. А Цель и Вильварин... Что-то внутри Асин слабо зашевелилось, запищало о несправедливости, о бесчеловечности, но она лишь хмыкнула, стараясь хоть как-то отреагировать на нерадостные вести. Ссора с отцом и скорый отъезд Вальдекриза волновали ее куда сильнее, пусть это было неправильно, ведь вокруг творились пугающие вещи. Живых существ разбирали точно игрушки и, наверное, с такой же легкостью. «Но они в порядке. Они слишком ценные, потому что уникальные», — пояснил Вальдекриз, потянувшись за ложкой. А в цель, кажется, влюбился мальчишка-механик. Он постоянно бегает к ней поболтать, таскает еду. И огрызается, когда я вдруг спрашиваю, что это он там в очередной раз забыл. Асин рассмеялась, тихо и невесело, совершенно не желая слушать о том, как налаживается жизнь младшей кошки. «К нам приставили хрониста», — продолжил Вальдекриз, щедро поливая медом то, что осталось от жареного сыра. «Древнего старика, который вечно со мной спорит. Просил уже кого-то помоложе прислать, не один же он грамоте обучен, но, как ты понимаешь, меня не услышали», — усмехнулся он. «А этот дедуля будто только что очнулся от многолетнего сна. Мир меняется, эй!» Он откусил мягкий желтоватый уголок и проживал вместе с дальнейшими словами. Асина оцепенела, смотрела на гладкие бока орешков, не притрагиваясь к ним пальцами, пока Вальдекриз, о жизни которого она так хотела послушать, продолжал говорить, как всегда, не о себе. «Я, кажется, понял, что свело с ума Танеда Танвара. Спустя столько лет понял!» Он, конечно, говорил серьезно, но еда, похоже, увлекала его куда больше разговоров о давно погибшем жреце. Он видел гибель старого мира и отчаянно хотел пережить его. Ведь новому миру наверняка понадобится жрец, проводник для слепых, потерянных людей. Он тяжело выдохнул, стукнув себя кулаком в грудь. Он искал бессмертия, Булка. И кто знает, сколько таких, как я, Циэль и Вильварин, но менее везучих, было на его пути. Но в конце концов он создал идеальный источник энергии, до сих пор питающий наши тела. «Источник энергии», — уточнила Асин, которой размышления Вальдекриза казались кашей прямиком из Железного города. «Я говорю о Доме Солнца, о живом храме Всеотца, первом удачном творении Танеда Танвара». «Но...» — Вальдекриз пожал плечами. «Сейчас от этих знаний мало толку. Единственный человек, которому об этом известно, кроме меня, конечно же, это ты, Булка. Прости, что вывалил на тебя все это. Мне больше не с кем поделиться. Прочее мое окружение, ты знаешь, или пытается вскрыть людей, или уже лежит, явив окружающим свой богатый внутренний мир». «Я не знаю, что сказать, Асин отыскала единственные правильные слова. Сохраню это в себе. А зачем тогда созывают совет?» Каша в голове становилась все гуще. «Если Железный город уже принялся за Циэль и Вильварин?» «Он так и будет собираться время от времени, изучать записи механиков, хрониста и пытаться понять, что делать с Циэль и Вильварин дальше. Железный город взялся за них без ведома прочих островов братьев. И сейчас задним числом пытается получить разрешение вскрывать все, что вскрывается, изучать все, что изучается. Исключительно ради всеобщего блага». Вальдекриз прижал кулак к груди и покачал головой. «И запросить помощи лучших врачей, чтобы совместными усилиями понять, как работают Циэль и Вильварин, попутно не сломав их». И Вальдекриз кивнул, словно запирая на несколько замков неприятную тему, не желая перемалывать ее дальше, пока она не превратится в ничего не значащую труху. «Лучше ты рассказывай», — предложил он.